Глава восьмая. Если задуматься, сейчас я живу в некотором подобии сказки «Золушка в пионерском лагере». Утром ненапряжная работа из серии «Закинуть косточки в дробилку», «Разобрать пахучие пучки трав» или подобные странные занятия. Дальше уроки. Пока с проявлениями колдовства я не сталкивалась. Я, конечно, признаю, что свет и центральный водопровод – это чудо, но, тем не менее, пока единственной и самой волшебной реакцией моего организма стало ощущение тепла и легкого покалывания в ладонях. Демон, который был по совместительству моим репетитором, и Шанталь от этого пришли в одинаковый восторг, хотя цели имели совершенно разные. Но на моих глазах еще никто не разогнал тучи руками, никто не пролетел на метле, не метал молнии из глаз. Большая часть уроков носила не колдовской характер. Особенно умиляло домоводство. Его вела суровая, полная женщина, которая очень серьезно относилась к приготовлению еды. Я прокачивала умение поварки супа до 80 уровня. И да, научилась резать овощи кубиками. Вернусь в Москву, поражу родственников пирогами. Начну отношения не с нытиком, а с человеком, который считает себя демоном. Приглашу к себе, и он сделает предложение сразу же, как только увидит оливье из идеально порезанных овощей и учует запах бульона на телячьей косточке. Но я не приму. Зачем мне обжора? Стоп. Что-то меня понесло. Возвращаясь к школьной теме. Раньше каждый мой шаг и каждое действие сопровождались хихиканьем и шушуканьем. За последние 3 недели девочки привыкли ко мне, а я запомнила их имена. Мне даже удалось завоевать некоторый авторитет. На листке бумаги я нарисовала русалочку с большими голубыми глазами, огненно-рыжими волосами, зеленым хвостом и лифчиком из ракушек. Убедилась, что во всех мирах девочкам нравится этот образ. Я рассказывала им эту историю 50 раз, не меньше. В процессе сказка адаптировалась к местным реалиям. Принц стал Лутадором, отважным борцом с демонами. Как мне было сказано, Лутадор гораздо лучше. Действительно, кому нужны принцы? Голос у русалки отобрал коварный демон, назвали его Урсул. На мое предложение сделать его рогатым и хвостатым дети отреагировали отрицательно и очень долго объясняли мне, что так не бывает. Ариэль теперь была везде. Ее рисовали в тетрадках, на листочках, в учебниках. Но на вопрос, зачем Лутадорам ведьмы, я все-таки получила ответ. Смешливая Алинка авторитетно заявила, что ее мама говорит, что от ведьм Лутадорам нужно одно. Девочки, которые участвовали в обсуждении, сделали круглые глаза и захихикали. Судя по всему, никто из них в силу возраста не знал, что это за одно. А меня информация заставила призадуматься. Зачем вся эта суета с ведьмами? Пройдясь по улицам, нехватки женщин я не заметила. Загадка. Еще моей популярности среди школьниц способствовало одно нововведение. Я вспомнила фишку из школьной жизни. Поделилась, так сказать, иномирным опытом. Анкеты. Когда в тетрадках заводили опросники, все их заполняли, писали пожелания, украшали наклейками и рисунками. Там еще можно было сложить лист треугольничком и спрятать в получившемся кармашке какой-нибудь секрет. Я запустила эту заразу. У каждой теперь имелась такая тетрадочка. Наклеек тут не было, но все равно суть была схвачена верно. Кстати, для девочек, которых называют ведьмами, мои маленькие подружки оказались на удивление добрыми и приятными. Я по-прежнему проживала на кухне. Шанталь называла это интересным экспериментом, который поможет выявить мои способности. С другой стороны, это было удобно. Вечером я могла беспрепятственно уходить в Дубраву и отрабатывать приемы с демоном. В общем, практически курорт с трехразовым питанием, свежим воздухом, полным отсутствием городского шума, дружелюбной атмосферой, не считая Веду и Лену, и полноценным сном. Единственный минус – белье, выданное щедрым государством. Я теперь знала, что существует специальное ведомство по управлению делами ведьм. Выучила, что управляет страной Большой Совет. Попала, называется, в страну советов. Мне, как и иномерянке, и лицу без средств, выделяли гуманитарную помощь и оплачивали обучение. Так как я сюда не стремилась, то особой благодарности я не испытывала, тем более учитывая мутную тему с заявками. Так что без всяких сантиментов. Но выданные трусы были ужасны и уродливы. Видимо, эта модель была изобретена задолго до рождения бабушкиных панталон. Из них можно было смело сделать знамя борьбы за нравственность. При необходимости они могли бы служить парашютом. Рапунцель могла бы легко изготовить из них веревку. Эти трусы могли бы обратить в бегство орду варваров. Мысли скакали с одной темы на другую, пока к реальности меня не вернул голос. «Соберись, Майя. В ладони должен чувствоваться холод. Ты поразительно не собрана». Демон гневался, хмурил брови. Я действительно сильно погрузилась в анализ ситуации. Тряхнула головой, стараясь собраться. «И я не буду появляться здесь неделю. Тебе придется продержаться без меня», — мрачно сказал демон. Его слова вызвали у меня совершенно неожиданный эффект. Стало удивительно весело. Я громко засмеялась. С верхушки ближайшего дуба слетела крупная птица. «Я придумала. Я буду звать тебя Юрой». Слова давались мне с трудом, вот что значит язык заплетался. В теле явилась странная легкость. Еще немножко, и можно оторваться от земли и полететь. Демон Юра шагнул ко мне и деловито ощупал лоб. Ноги не держали, и я облокотилась на него, продолжая смеяться. Он выругался. «Как не вовремя!» Пробормотал себе под нос и снова выругался. Это вызвало у меня очередной приступ хохота. «Майя, у тебя перенапряжение, твоя магическая сила...» Его глаза стали похожи на пылающие угли. Романтичная обстановка. Лес, я на руках у мужчины, его глаза светятся красным. Он коснулся губами моего пылающего лба. «Я против, против поцелуев в лоб», — тут же радостно поделилась я. «Лучше неси меня домой». Я крепко обвела его шею руками и устроила голову на плече. На самом деле, я хотела сказать, что, может быть, ему и в браслете неплохо, а еще, что я совершенно не против, если он меня поцелует. Черт, то есть демон. Надо держать себя в руках. «Ты разговаривай, не молчи». «Почему Юра?» — спросил он. «Боже, какой у него голос!» По шее пробежала волна мурашек. Здравый смысл кричал, что флиртовать с демоном — плохая идея. «Как Гагарин, ты же меня в какой-то космос отправил, на другую планету!» Я снова захохотала. Демон донес меня до школы, открыл дверь, глубоко вздохнул и прошел внутрь. «Хреновая у них тут охрана, раз всякие демоны ходят», — заметила я. Демон хмыкнул. «Нормальная». Он закрыл за собой дверь, принюхался, безошибочно нашел мою кухню. «Они тебя здесь поселили?» — сказала, наглядываясь. «Представляешь, какие...» Я зажала рот ладонью. Меня снова накрыл приступ веселья. Меня непочтительно сгрузили на матрасик. «Твари!» — прошипел мужчина. «Ничего удивительного. Странно, что раньше не сломалось». Мне вдруг стало себя ужасно жалко. Глаза наполнились слезами, и я всхлипнула. «Да, заставляют непосильно работать. Вот понимаю, что нагло вру, но остановиться не могу. Ларошку от чечевицы отдели, розы посади, и можешь ехать на бал». Язык заплетался. Что за бред я несу? В какой-то момент у меня возникло ощущение, что я смотрю на всю эту ситуацию со стороны. Мужчина мерил шагами кухню. «Ну попробуй, давай, давай». Я не поняла, с кем он сейчас разговаривает. Ко мне-то он стоял спиной. И, кстати, на нем были джинсы. Одежда моего родного мира. А тема хвоста у демонов была раскрыта, но не до конца. В это время перед моими глазами разворачивалась удивительная картина. Создавалось ощущение, что мужчина сражается с невидимкой. Он наносил удары по воздуху, уклонялся. «Что, Юра, чертей гоняешь?» — поинтересовалась я и захихикала. У него было такое серьезное лицо, просто умора. А демон подходил к делу сосредоточенно. На лбу выступил пот. Внезапно у него на шее появился длинный порез. Вид крови немного меня отрезвил, я перестала хихикать. Мужчина выругался длинно и изобретательно. Такого я не слышала. Нужно запомнить. Он резко провел руками по воздуху. Мне показалось, что меня окатила волна тепла, а еще послышался протяжный стон. Демон устало опустился рядом. «Решили твои способности раскрыть», — желчно сказал он. «Почему ты мне не сказала?» Меня резко потянуло в сон. Я вытянулась на своем матрасике. «О чем я тебе не сказала?» — удивилась я. «О призраке! О хозяйке!» Я улыбнулась самой мягкой своей улыбкой и похлопала его по руке. Настроение было просто прекрасным. «Потому что их не бывает», — пропела от избытка чувств. «У нас, кто видит призраков, пьет специальные таблеточки, чтобы больше их не видеть». «Точно». На секунду демон Юра задумался. «Но, наверное, к лучшему, что ты это не видела. А я еще удивился, что у тебя такой выплеск силы», — задумчиво продолжал он. «Не в наших занятиях было дело». Он тяжело вздохнул и с сожалением продолжил. «Все же впустую уходит». Он взял меня за руку, наши пальцы переплелись. Мне показалось, что это жест поддержки. Тем более не так-то просто изгнать такого сильного призрака. Лет 100 тут обитает. Та еще. На что они рассчитывали? Он так смешно ворчит и хмурится. Я радостно засмеялась. Юра глубоко вздохнул и чуть сильнее сжал мою руку. «Я совсем чуть-чуть возьму». Демон снова делал это. Он таял на моих глазах. «Может, все-таки вернешь меня домой?» «Нет». «Тогда я посплю. Сил спорить не осталось». Утро было недобрым. Оно началось со страданий, моральных и физических. Даже не знаю, от чего мне было хуже. От адской головной боли или от сознания того, что я нагло приставала к мужчине. Господи, я серьезно думала посмотреть, есть ли у него хвост. Лежа на матрасе, я застонала. «Майя, это невероятно! Такое не удалось даже мне!» «Шанталь, не хочу никого видеть. Хочу домой и обезболивающее, и забыть вчерашний день. Как тебе удалось изгнать хозяйку?» «Ну, как же голова болит, а надо что-то придумать. Я отрабатывала уроки», — слабым голосом осторожно начала я. «А потом это произошло». На этом мое вдохновение иссякло, сил удивляться не осталось. Призрак так призрак, нравится им так думать, окей? «Я удивлялась твоей стойкости. Настоящий ведьмовской характер. Ты не жаловалась, не умоляла меня избавить тебя от всего этого. Ты казалась такой спокойной на уроках». Ведьма одобряюще положила мне руку на плечо. «Я это уважаю. Знаю, на что она способна». Возможно, мне и показалось, но в глубине глаз Шанталь промелькнул ужас. На долю секунды ее зрачки расширились. «Я очень надеялась, что сила проявится. Но чтобы развеять призрака, такого я не ожидала. Ты меня удивила». В общем, у Золушки произошло стремительное повышение. Меня перевели из кухни в небольшую, но светлую комнату с высоким окном и кроватью. Я теперь чувствовала себя королевой людей. Похоже, обычный грипп здесь называют магическим истощением. Да, несколько дней болела голова, мышцы сводила и скручивала, горло саднило. Но терпимо, не сравнится с теми ощущениями, когда я ходила в офис с температурой 39. Временами вспоминала демона и становилось жутко стыдно. Меня освободили от занятий и приносили еду на подносе прямо в номер. Сейчас я лежала и заканчивала сковыривать остатки шеллака с ногтей. Также мне выдали несколько книг, чтобы я не скучала. Но так как за обеспечение меня развлекательной литературой отвечала Веда Елена, то шеллак был веселее раз в 100-500. На прикроватной тумбочке высилась внушительная стопка книг. Моей любимой стал трактат, который носил краткое, но емкое название «Наставление для ведьмы». Суть этого монументального труда сводилась к двум словам «Ведьма должна». Вот что-то, глядя на Шанталь, не могу представить ее покорной, смотрящей в пол. Помню, что Лутадор Котик с ней нормально разговаривал, и она не отвечала ему голосом тихим, и вполне себе она над ним подшучивала, когда он порвал мне рубашку. Так что очень надеюсь, что эти наставления — фантазия теоретика. «Майя, как ты?» В комнату чинно вошла Алинка с бандой моих маленьких подружек. Их сопровождала злобная белка Елена. «Только ненадолго, девочки». Веда посмотрела на меня ненавидящим взглядом. «Вот откуда эта неприязнь? Прямо так и хочется ей что-нибудь сделать, чтобы не зря она на меня так косилась. Как ты себя чувствуешь, Майя?» Девочки забрались ко мне на кровать, как только за Ведой закрылась дверь. «Очень страшно было. Я не ожидала, что Алинка обнимет меня. Хорошо, что никому не придется больше проводить ночь на кухне. Как же ты ее изгнала? А ты видела ее раны? Ужасные ужасы хозяйка показывала». Вопросы сыпались на меня градом. В глазах девочек прямо-таки светился ужас, смешанный с любопытством. «Да, призрак», — важно сказала я. «Знаете, как говорится, новичкам везет». На мордашках проступили такое разочарование и недоверие, что я поспешила добавить. «Какие новости? У вас-то что интересного?» «Готовимся к празднику», — радостно сообщила Лизирка, самая маленькая ученица, но с длиннющей косой. «Какому? А там, откуда ты, разве не празднуют День силы?» Лизирка взяла в руки книгу и взвесила наставление для ведьмы, а потом непочтительно отбросила ее в сторону. Алинка фыркнула. «Мама говорит, что если бы ведьмы были такими, как тут написано, демоны плясали бы на улицах. А моя мама говорит, что если бы мы себя так вели, то лутадоры умерли бы от скуки», — поделилась Мишка. У Мишки были смоляные кудри и фиалковые глаза. Еще чуть-чуть, и девочка начнет разбивать сердца парней. Просто нереальная красотка растет. Я с облегчением выдохнула. Все-таки хорошо, когда практика отличается от теории. Видимо, у Веды и Лены чего-то не хватает в жизни, раз она так рьяно пихает мне эту агитационную литературу. Расскажите, что за День силы? Мы все пойдем в город. Там будет веселье, редкости покажут, а еще сладости на улицах будут продавать. Тут я с грустью подумала о том, что бюджета на сладости у меня нет. Печально. Подробности праздника выяснить не успела. Пришла Веда Елена и забрала девчонок. Потом принесла лекарство от моего магического истощения. Руководила процессом лично Шанталь. Она приносила мне порошки и травяные, отвратительно пахнущие настои. Больное горло не стоит таких мучений. Почему здесь не изобрели нормальных лекарств? Выпил таблетку и все. По-моему, болезнь — это уже наказание. А так ситуацию усугубляет вкус лекарств. Надеюсь, эти порошки не из костей, которые я молола, и не из какой-нибудь гадости типа глаз тритона или лапок жабы. Бэ, как же сильно ты выложилась, девочка. На идеально гладком лбу Шанталь появилась морщинка. Она склонила голову на бок. «Скажи, а хозяйка рассказала тебе свою историю? Что же у тебя за мир такой, если ты спокойно проводила с призраком ночь за ночью?» «В моем мире призраков не...» Тут я запнулась. Хотела сказать «не существует», но решила подыграть Шанталь. Не хотелось бы опять очутиться на кухне или еще в какой-то дыре похуже. «Не бояться. Только маленькие дети». «О, а здесь мы проводим испытание призраком не раньше 16 лет. В каком возрасте его проводят у вас?» Я подумала о том, что родители разрешают детям смотреть фильмы ужасов с разного возраста, но в конце концов полно и детских фильмов про привидения. «Сначала детям показывают дружелюбных призраков», — сказала я, чувствуя, что даю себя втянуть в бредовую беседу. «Ну, а потом они и сами просят, чтобы пострашнее было. Привыкают». «Дружелюбные призраки?» Шанталь подозрительно прищурилась. «Ну да. Не ты ли недавно утверждала, что в твоем мире нет ведьм?» Вот знала, что не нужно было ничего рассказывать. «Неважно». Шанталь улыбнулась. Она играла со мной, как кошка с мышью. Видимо, сейчас решила выпустить глупую мышь из когтей. Или иностранные ведьмы перестали ее занимать. Хотя сомневаюсь. «Ты же не видела город», — заботливо продолжила директриса. «Думаю, ты достаточно пришла в себя, чтобы сходить на праздник». Я ждала подвоха, затаив дыхание. «Думаю, твои маленькие подруги тебе все покажут». Тепло улыбнулась ведьмина. «И вот, держи». Она выложила на столик несколько монеток. «Без денег гулять по городу скучно». «Спасибо. А что тут еще скажешь?»